выпускаю на волю. От тебя, тебя я больше не слышу. Слезы зря, я не хочу больше думать, я не хочу больше слушать. Теперь лови меня. Под эту музыку льется моя душа. Сегодня я убежала от тебя. Не нужно больше скандалов, домой вернусь очень рано. Теперь я не твоя. Сегодня я танцую, пусть смотрят твои дуры, какая я вся модная. Я больше не ревную тебя, я не ревную, и жизнь совсем не сложная. Сегодня я танцую, пусть смотрят твои дуры, какая я вся модная. Твои контакты в блоге, под песни в караоке, гуляй. Я больше не ревную.